Мы начинаем публикацию романа Ирины Владимировны Головкиной «Побежденные». Это журнальный вариант, но мы все же постараемся ограничиться минимальными сокращениями. Перед вами открывается новая интересная книга, рассказывающая о жизни русских людей в начале 30-х годов, о человеческой любви и классовой ненависти, о свете и тьме, о добре и зле. Встреча с хорошей литературой. В 1975 году на квартире известной правозащитницы Людмилы Алексеевой я встретился и познакомился с одним человеком из Питера, который пытался пристроить, как он утверждал, превосходный роман о судьбах российской интеллигенции. Алексеева особого интереса не проявила по причине нечитабельной объемности рукописи. Роман воистину был угрожающих размеров, более 1000 машинописных страниц. Пристроить же роман можно было единственным способом – переправить его в издательство «Посев». Для этого необходимо было перефотографировать его, пленки компактно уместить в предметах, используемых в этих целях. То есть предстояла сложная и по тем временам опасная операция нелегального вывоза. Каналы были ограничены и использовались в основном для вывоза информации правозащитного характера. Огорченный отказом владелец рукописи, узнав о том, что я издаю сам издатский журнал, обратился ко мне с предложением поместить хотя бы несколько глав и попытаться заинтересовать романом читателей неофициальной литературы. Я тоже был весьма удручен объемом, но согласился, по крайней мере, ознакомиться с ним. Однако суматоха полуподпольщины долгое время не предоставляла мне возможности выполнить обещание. Через какое-то время я поехал на 10 дней к своим родителям в деревню под Белгород, читать начал в поезде, и последующие 10 дней мои родители практически не видели меня, потому что, начав читать, я уже не мог оторваться. К тому времени уже были прочитаны Солженицын и Солоневич, и десятки других авторов, повествующих о наших чудовищных временах, и, что казалось, может еще удивить нас, искушенных в этой тематике. Когда после кому-нибудь из своих друзей я говорил, что могу дать почитать вещь, равной которой не знаю, друзья улыбались, неохотно брали кирпич и исчезали, кто на 10 дней, кто и более. Я решил во что бы то ни стало переправить роман в посев. Нужны были деньги на перепечатку и на перефотографирование. Рублей 400-500. Для моего тогдашнего бюджета сумма немыслимая. У одного моего друга, Игоря Николаевича Хохлушкина, появилась возможность договориться с машинисткой о льготном тарифе. Я передал ему рукопись в мастерской Бахрушинского музея, где она через несколько дней была изъята сотрудниками КГБ при обыске. С тех пор я не перепечатывал роман. Читать буду в журнале. Возможно, сегодняшнее прочтение в чем-то и не совпадет с первым, но все равно я поздравляю читателей нашего современника. Их ожидает встреча с хорошей литературой. Бородин.